Напутствие в роды. Я мечтаю, чтобы женщины в родах, вне зависимости от города или страны, проживали этот день, окружённые поддержкой и заботой. Каждой женщине, которой предстоят роды, я говорю: «Ты молодец. Ты справляешься. Ты умница. Я верю в тебя. Ты все делаешь правильно. Ты очень помогаешь своему малышу. Ты очень сильная. Ты можешь плакать, если тебе это нужно. Я рядом. Все нормально, все это делают. Он скоро появится, осталось совсем немного. Ты такая умница. Мы тебя любим. Все идет хорошо. Ты очень хорошо звучишь. Ты правильно дышишь, ты молодец. Ты чувствуешь свое тело. Осталось чуть-чуть. Ты молодец. Он скоро родится, все хорошо. Ты прекрасно справляешься. Какая ты красивая. Ты хорошая мама. У тебя все получается. Ты все правильно делаешь. Я могу помочь, если ты хочешь. Я рядом. Пусть эти слова останутся у тебя в сердце, и в родах, если будут одолевать сомнения или страхи, если покажется, что сил больше нет, и что ты не справишься, где-то тихо-тихо ты услышишь их. Возьми с собой в роды мою поддержку и силу всех женщин своего рода. Будь, живи, проявись, возьми всю свою силу. Ты сильная, ты уже прошла этот путь, когда рождалась сама. Вспомни, ты справляешься, ты молодец, у тебя все получается. Скоро ты встретишь своего ребенка. Роды — это про любовь. Благодари, живи, радуйся. Каждая схватка как ступенька, а скоро долгожданная встреча. Живи, проявись, будь собой. Это волна, это теплая энергия. Она проходит через тебя, как воздух. Вдох, выдох. Не бойся, отпусти, доверяй, проживи. У тебя все получится.